Еще один вечер, еще одна ночь, приду убить тебя тобой. Среди лезвий твоих денег кто? Из нас разрушит все. Первый, кто исчезнет. Страх, откровенья, зло больше нет. Мне не нужен здесь никто. Свои сомнения стер. Между нами мы поставим стены. Мы далеко друг от друга и забыть. Разорвать все нити связь так легко. Спрячь глубже свет. Глаз твои, скажи мне нет. Останови меня. Чтобы сказать прости, ты обманул себя. Все придумал, мы не вместе, нет. Я слышу голос твой, верю, не исчезла. Ты же все понимал, это все ненадежно. Верю, сделал встречу шаг. Понять его сложно ей. И теперь умирай. Закрывай глаза во сне. Я им кричал, но я больше рядом нет. Мне не нужен здесь никто. Свои сомнения стер. Между нами мы поставим стены. Мы далеко друг от друга и забыть. Разорвать все нити связь так легко. Спрячь глубже свет. Глаз твои, скажи мне нет. Останови меня. Останови меня. Больше невозможно просыпаться и опять. С мыслями о ней. Дышать мне невозможно. Отчелись на тебе. Пополам разорван. Что осталось мне? Слышав кипеть. Один из нас ушел. Душе накрыта дверь. Был целым этот мир. Таким его запомню. Останови меня, в этой жизни нет тепла от солнца. Освободи меня, страха больше нет, мы не вернемся. Останови меня.